В эфире. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 100. Прокачка шла уже 2 недели. Мы то бродили по болотам вокруг поселения, то спускались в шахту и истребляли там всю агрессивную живность. В первый день в глазах аж рябило от разнообразия тварей, придуманных чьей-то больной фантазией. Но потом все свелось к почти механическим действиям. Напарники ввязывались в бой, отвлекали на себя монстра, а я бил и добивал. Прерывались лишь на лечение прокаженных. Как только таймер показывал, что можно приступать к следующему сеансу, мы спешно возвращались в храм Каали. Я лечил, восстанавливался, снова лечил. Потом, пока Ксока с ребятами уходили поспать, варил зелья, мастерил броню и обрабатывал собранные за день ингредиенты. С вождем я почти не виделся. Он несколько дней подряд доводил себя до изнеможения при работе с больными, чтобы тоже увеличить доступный лимит сеансов. И когда ему это удалось, куда-то временно исчез из деревни, прихватив с собой 2 десятка многоуровневых, в том числе вылеченных мною неписей и Боба с Найтом. Но меньше народа в поселении не стало. На одного вылеченного каждый день появлялось минимум 3 больных. Было ощущение, что они стекаются к нам со всего материка. Согласно распоряжению вождя, бойцов клали в лазарет в первую очередь, мастеровых пристраивали к делу, а остальных отправляли на добычу прионов в шахту или на строительство. Новые дома появлялись каждый день. Вокруг поселка, который превращался в небольшой городок, начали строить стену и копать ров. Все куда-то бежали, что-то носили, до поздней ночи раздавался стук топоров. Везде была грязь и серость. Это выглядело как усиленная подготовка к войне, или как минимум к осаде. Для меня построили новый дом поближе к храму и подселили ко мне Ксока. Не для утех, а в роли моего телохранителя. Она мне нравилась, и против секса в виртуальности я не имел предубеждений, тем более, что сейчас все показалось бы совершенно реальным. К тому же ИИ мог обучаться, и уже через несколько дней Ксока не только смеялась над моими шутками, но и шутила сама. По-моему, очень удачно и с налетом сарказма. Но форсировать отношения я не пытался. Сейчас важнее были ее боевые способности. По уровню она вдвое превосходила меня и владела убийственным навыком дальнего боя. Могла вызвать стаю черных птиц с бритвенно-острыми клювами и тяжелыми когтями. За этот навык ее, собственно, и прозвали «крылом ворона». Вождь пытался забрать Ксока на вылазке, но та, к нашему с ним немалому удивлению, заортачилась и сказала, что не покинет меня. Эфир же отводил нам с Ксока роли то ли названных брата с сестрой, то ли крестных отца и дочери. Он позволял мне лечить ее без ограничений, это не засчитывалось как ежедневный сеанс. После этого случая вождь перестал посылать со мной других неписей, так что мой 100-й уровень мы отпраздновали с Ксока вдвоем. Если не считать кукулька. Хотя не считать его уже было нельзя. По меркам питомцев, буль-мехтерьер набрал 5-й уровень, весил больше 20 килограммов и выглядел почти как настоящий. Тело избавилось от угловых форм и стало гибким, неровные пластины трансформировались в гладкое переплетение стальных мышц. Я обновил комплект доспехов и, наконец-то, смог использовать оскал Квинканы. В какой-то момент мне стало казаться, что вождь избегает меня. Так происходило каждый раз, когда я пытался пристать к нему с вопросами, а вопросов у меня было всего 3. Как именно он так быстро разделался с контрактом NPC? Что вообще происходит и каков дальнейший план? Но он отмахивался от меня, ссылаясь на жуткую занятость, и со своим вечным окей отправлял меня лечить вновь прибывших. За 2 недели, что я провел в городе, мы совместными усилиями поставили на ноги почти 5 десятков 200-уровневых неписей. Не знаю, как дела у хранителей и других кланов, но что-то мне подсказывало, что у вождя на данный момент была одна из самых сильных армий на континенте. По крайней мере, на известной его части. Вот только проверять это пока не хотелось. Рутина, с которой проходила жизнь в Алабаме, расслабляла. Бывали дни, когда я даже не вспоминал о ненависти к Эйпу с Алисой и не проверял, нет ли сообщений от Макса или Уокера. Получал новые уровни, радовался своим достижениям и улыбкам тех, кого вылечил, и испытывал ощущение правильности происходящего. Благодарные взгляды, подарки от NPC, уважение – все это наполняло меня гордостью. Я чувствовал себя человеком, который приносит пользу и может какое-то место назвать своим домом. Порой я удивлялся тому, как же мало нужно человеку для счастья. Тело отобрали, избили, чуть не изнасиловали. Ты чувствуешь себя дичью на охоте, а потом видишь слезинку в глазах матери, чью дочь ты спас от страшной болезни, и тебе уже хорошо. И ведь это даже не настоящие люди, а виртуальные строчки кода. Единственное, что возвращало к реальности, так это истеричные вопли системы, что меня ищет игрок. С равными промежутками, каждый день, будто кто-то ходит за старостой и куичучи у Васиока и спрашивает, где меня найти. Ждет положенное время, которое эфир дает мне на раздумье, и начинает по новой. А может, сидит под дверью моей тамошней хижины, позвякивая в глиняный колокольчик. Кто этот кто-то, было прекрасно известно. Конечно, не Алиса лично, но явно она ждет где-то рядом и очень хочет помочь мне с выполнением моего контракта NPC. Как-то ночью, после очередного лечения, я заваривал мате у костра возле своего дома. Разглядывал подаренную резную фигурку волка и размышлял, где взять доски для нового стеллажа под подарки, которые мне вручали благодарные жители за излечение. И тут, с треском, по пологой траектории прилетел огненный шар, а за ним еще несколько. Фаерболы вылетали из леса. Ночь взорвалась вспышками и наполнилась криками. Несколько домов загорелось, и в отсветах замелькали темные фигуры местных жителей. Всех, кто мог сражаться, вождь звал к воротам, остальных отправляли в шахту и в храм Каале. Я забежал домой, поставил фигурку волка на стол и забросил в сумку несколько эликсиров, на ходу выпив ночное зрение. Проверил оружие и выскочил из дома. По небу летела вторая партия огненной смерти. Один шар взорвался у меня за спиной, полностью разрушив мой дом. В голове промелькнула мысль о классном скриншоте. Мой маленький костерок с кипящим котелком на фоне горящих развалин дома. Но тут в кадр влез один из подручных вождя. «Вождь сказал тебе уходить, окей?» Ох уж эта новая фишка NPC. Обучаться и подстраиваться под свое окружение. Я чуть не рассмеялся. «Ты меня понимаешь? Вождь сказал, мало шансов отбиться. А умирать тебе пока нельзя». Я кивнул и выпустил кукулька. «Понимаю, еще как понимаю, в том числе и то, что это могут быть только хранители. А я с моим 100-м уровнем уже кое-что могу, хоть и не так много, как хотелось бы. Хочу действия, хочу боя. Уходи через западные ворота на болото, потом возвращайся, или вождь тебя найдет на Васиока». Вечное местное «окей» он не успел добавить, потому что голову ему снес зеленый кислотный сгусток. Я вдруг вспомнил, что точно такая же кислота в какой-то из прошлых жизней погубила мою тогдашнюю охранницу у таверны. Из-за горящих останков моего дома, подсвеченные красным отсветом, вышли два мага и стали обходить меня с двух сторон. Оба в районе 120 уровня, в мантиях до колен и со знаками хранителей на груди. При этом, судя по другим знакам, они были еще и боевыми магами иллюминатов. В этот раз они не скрывали лиц капюшонами. Женщина и мужчина, непонятно было, кто из них опаснее. Мне стало страшно и взяла злость на самого себя. Только что жаждал боя, а теперь заскулил. Матерый, блин, волчара, который сейчас описывается от страха перед двумя шакалами. Иллюминаты, будто пригвоздив меня взглядом, молча приближались. У женщины в руке начал формироваться новый кислотный сгусток. Она уже замахнулась, целясь мне в ноги, но из темноты на нее с рычащим воплем выпрыгнула Ксока. Боже, как же я был рад ее видеть! Это была уже не та несчастная худая девочка, которая лежала пластом в наростах при огненной порче, а, как говорили у академиков, спортсменка, красавица, комсомолка, что бы это ни значило. Черный кожаный нагрудник, короткая плотная юбка, черные волосы, собранные в хвост, сильные загорелые руки. 205 уровень, а над ней стая воронов. Мужчина-иллюминат заорал, но не так, как Сока в момент появления. В его крике не было силы, только боль, страх, а потом и отчаяние. Кукулек бросился на него, и эфир не подвел. Сработала физика, помноженная на реальные характеристики. Уж не знаю, с какой силой в реале давят челюсти бультерьера, Но ее явно достаточно для того, чтобы проораться, когда мифриловая пасть рвет тебя под короткой туникой. Маг был уже не жилец. Его полоска жизни моментально просела в красный сектор, и нам с Кульком пришло уведомление об опыте. «Бежим!» Ксока добила женщину и дернула меня за руку. «Подожди, лутанем!» Времени на тщательный осмотр трупов не было, но я все равно успел подобрать немного серебра и пару свитков с кислотными сгустками.